Когда я была весной этого года в Монте-Карло, ко мне приехал Морткин приглашать меня выступить с ним в Лондоне во время летнего сезона. Первоначально он должен был танцевать с Анной Павловой, но потом поссорился с ней. Я определенного ответа ему тогда не дала, обещая сказать после возвращения домой. Я решила обдумать это, поехать в Лондон и там решить вопрос. В Лондоне выяснилось, что приглашение исходило не от дирекции театра, а лично от Морткина, которому было дано право самому выбрать себе партнершу. При этих условиях я нашла, что с моей стороны бестактно было бы выступить вместо Анны Павловой, и отказалась. В это время Морткин получил из Парижа от барона Генриха Ротшильда приглашение танцевать у него в доме. Морткин ответил, что может приехать со мною. Ротшильд выразил согласие и просил меня назначить мой гонорар. Я от гонорара отказалась. Он очень благодарил меня за любезность и предложил остановиться у него в доме. Но времени у меня не хватило, надо было торопиться домой, и мое выступление не состоялось. Летом этого года на одном из красносельских спектаклей я танцевала русскую с двумя кавалерами в постановке Клавдии Куличевской на русские народные мотивы. Первой выходила я одна. Под мотив «Вдоль да по улице, вдоль да по мостовой» шла девица за водой. Затем выходил первый кавалер, богатый, но некрасивый купчик, под мотив «Ты, красавица, постой». Третьим выходил парень, красивый, но бедный, с лотком, полным товаров, на мотив «Ты полна-полна коробушка, есть и ситец, и парча». Потом втроем мы разыгрывали мимическую сцену. Богатый парень предлагал мне перстень, а бедный – свою любовь. Заканчивали мы сцену Камаринским. Первым парнем был Стуколкин, а вторым – Орлов. Мой костюм был исполнен по рисунку художника Соломко, большого специалиста в народном жанре, и вышел очень удачным. Успех русской был громадный, и прием совершенно необычайный, если принять во внимание, что во время спектакля в высочайшем присутствии в зале, наполненном почти исключительно военными, внешнее выражение восторга бывает у такой публики очень сдержанное, и вызвать горячий и единодушный прием в этих условиях не так легко и просто. Когда я выходила на сцену, мое сердце прыгало, я знала, что буду иметь успех, и была бесконечно счастлива танцевать перед государем. Когда после окончания русской меня стали вызывать, моему счастью и радости не было пределов. После спектакля, когда Ники отъезжал от театра, он смотрел в окно моей уборной, где я стояла, как стояла 20 лет тому назад молоденькой девочкой, а он царевичем. Теперь император самой могущественной страны мира. Мой большой старый друг Иван Орлов подошел потом к окну моей уборной и, радуясь моему успеху, сказал мне: «Браво, браво, мальчика!» По старой дружбе он имел право меня так называть. «Какой молодец! В присутствии государя-императора сорвать такой успех! Браво! Браво!» Наш старый друг семьи, барон Годж, который бывал у моих родителей, когда я еще была маленькой девочкой, летом жил всегда в Петергофе, где давал по временам очень веселые обеды. Он умел их организовать и всегда удачно. Раз, будучи приглашенной к нему обедать, я решила с Ниной Нестеровской выкинуть с ним шутку, но мы заранее предупредили, что ничего неприличного не будет. Нина и я переоделись матросиками, мальчишками. Наши волосы собрали под фуражки, и пока гости собирались, мы спрятались в верхних комнатах у Годши. Мы условились с Годшем, что когда все соберутся, он нам крикнет: «Ну вы, Петя и Ваня, куда вы запропастились? Все вас ждут!» И мы, веселые и радостные, сбежали вниз к гостям и произвели на всех своим неожиданным появлением, да еще матросиками, громадное впечатление. В особенности на тех, кому мальчики вообще нравились, а среди присутствующих таких было немало. Обед прошел необычайно весело. Среди гостей у Годша был совсем еще молоденький улан Митусов, который уверял, что был влюблен в меня. Митусов, как и все уланы, жил в Петергофе на частной квартире И однажды, когда я знала, что он находится на маневрах, я зашла в его квартиру и поставила на стол у него свою фотографию в рамке и рядом положила букетик фиалок, попросив его денщика ничего ему не говорить, чтобы сделать ему сюрприз, когда он вернется. Он любил жизнь, наслаждался ею и во всем находил прелесть. Он умер во время революции. Борьба за жизнь была ужасна, он чувствовал, что умирает, и в отчаянии молил, чтобы его спасли.